Куратор наклонился к микрофону. «Говорит Гнездо, штаб операции. Практикантка, ты меня слышишь?» «Так точно». «Доложи обстановку». «Не менее 300 ракшасов находится в центре долины. Имеется один высший демон. Мои боевые возможности сильно ограничены. Нет боеприпасов. Физическое состояние неудовлетворительное. Ракет тоже нет. Питание радиостанции на нуле. Она может отключиться в любой момент. Укрываюсь от осколков и напалма в небольшой промоине по правому берегу искусственного русла». «Практикантка, ты не могла бы выглянуть из укрытия и, пока работает рация, поточнее дать наводку на ракшасов? К долине подходят другие машины. Им надо работать аккуратно, чтобы не задеть тебя». «Хорошо, подождите».